Глава 7. Возрожденный фронт. В Гадяче я получил распоряжение вместе с группой командиров оперативного отдела выехать в Ахтырку, чтобы проследить за формированием 21-й армии. 25 сентября мы уже были в пути. Переехали мост через Ворсклу, углубились в прибрежные заросли, через несколько минут выскочили на опушку и почти сразу же оказались на окраине города. Лучи солнца не по-осеннему ярко освещали утопающие в зелени дома. Ахтырке исполнилось 300 лет. В свое время это был важный опорный пункт в южной сторожевой линии, защищавшей Русь от набегов крымских татар. За годы советской власти Ахтырка преобразилась. Появилась здесь своя промышленность, возникли учебные заведения. Город вырос, похорошел. Дымили заводские трубы. Несмотря на близость фронта, все предприятия работали. Штаб армии разместился в нескольких одноэтажных домиках. В одном из них за тонкой перегородкой были сдвинуты два стола. Над расстеленной на них картой склонился генерал. Представляюсь ему. Оторвавшись от карты, генерал довольно сухо отозвался. «Здравствуйте!» и протянул мне руку. «Гордов!» Я сообщил о цели приезда, сказал, что только что вышел из окружения и почти ничего не знаю об обстановке. Генерал показал на карту. Красная прерывистая черта обозначала линию фронта. Она тянулась от Ворожбы до Краснограда, почти 300 километров. Вспомнились немецкие листовки и газеты, попадавшиеся нам, когда мы пробивались по вражеским тылам. Геббельс и его подручные трубили на весь мир, что юго-западный фронт русских, армии Буденного, уничтожен. Дорога для победоносных войск фюрера свободна, вплоть до Урала. А вот он, юго-западный фронт, существует и держит врага. «Пока сил маловато», — говорит Гордов. Он водит карандашом по карте. На севером крыле 40-я армия генерала Подлоса. Сейчас ей нелегко. 90-километровый рубеж занимает малочисленный отряд генерала Чеснова, 293-я стрелковая дивизия полковника Лагутина, 227-я стрелковая дивизия полковника Тер-Гаспаряна и остатки 10-й танковой дивизии генерала Семенченко. Эти небольшие силы с трудом сдерживают натиск частей 2-й танковой армии немцев. Но в суммах уже начала выгружаться прибывшая из резерва ставки 1-я гвардейская мотострелковая дивизия, которая поступает в распоряжение Подлоса. Южнее 80-километровый рубеж 21-й армии. Пока здесь действует лишь конно-механизированная группа генерала Белова, в которую входят 5-я и 9-я кавалерийская дивизии, 1-я гвардейская стрелковая дивизия и 2 танковые бригады. Сейчас в Ахтырке спешно заканчивает формирование 295-я стрелковая дивизия. Она будет выдвинута в район Гадяча, чтобы связать воедино фронт группы Белова с обороняющимися южнее частями 297-й стрелковой дивизии. Далее оборону держит 5-й кавалерийский корпус генерала Комкова, 3-я и 14-я кавалерийские дивизии, 2 танковые и 1 мотострелковая бригады, части 297-й и 212-й стрелковых дивизий. Левее этого корпуса, от Гавронцев до Карловки, сражается 5 стрелковых и 1 кавалерийская дивизия 38-й армии. Положив карандаш, Гордов устало заключил. Таково положение фронта на сегодняшний день. Мне известно, что в резерве у маршала Тимошенко сейчас пока крупных сил нет. Приходится рассчитывать лишь на стойкость наших людей и на маневр силами с одного участка на другой. Да, положение не из легких, но как бы там ни было, а фронт живет и борется. на пути фашистских армий вновь неколебимо стоят наши войска. И самое главное, основной костяк Юго-Западного фронта на новом рубеже составили дивизии его прежнего состава, об окружении и уничтожении которых на весь мир кричали фашисты. Из новых соединений здесь были лишь две стрелковые дивизии и второй КАВ-корпус, прибывшие с других фронтов. Порадовал меня и тот факт, что штаб 21-й армии, который принял руководство всеми войсками, действовавшими на участке фронта между 40-й армией и 5-м кавалерийским корпусом, сохранил при прорыве из окружения основной костяк своих командиров. Когда я спросил, могу ли я повидать командующего армии, Гордов ответил, что командарма генерал-лейтенанта Кузнецова отправили в госпиталь, а вместо него должен прибыть генерал-полковник Черевиченко. Мы договорились, что на следующий день я выйду в конно-механизированную группу генерал-майора Белова, а оттуда заеду в район Гадича, куда выходит вновь сформированная 295-я стрелковая дивизия. За оставшееся до отъезда время я познакомился с командным составом штаба и в первую очередь с офицерами оперативного отдела, который возглавлял полковник Михаил Степанович Посякин. В этой должности он прошел вместе с армией весь ее трудный путь от границы. Это был хорошо подготовленный штабной офицер, окончивший Академию имени Фрунзе. Среди ближайших его помощников особо запомнился майор Петр Григорьевич Тюхов, который с начала войны был начальником штаба одной из стрелковых дивизий нашего фронта. На следующий день, когда уже направлялся к машине, чтобы поехать в войска, я столкнулся со старым своим сослуживцем, генерал-майором Александром Ильичом Даниловым, помощником Кирпоноса по противовоздушной обороне. Встреча оказалась неожиданной для нас обоих. Мы ведь расстались по ту сторону фронта, когда наши пути разминулись. И было приятно увидеться с одним из тех, с кем делил самые трудные дни в кольце вражеских войск. Мы тискали друг друга в объятиях, радостно восклицая: «Жив, значит, вот здорово!» От Данилова я узнал, что одновременно с ним вышло из окружения много командиров и политработников штаба фронта и 5-й армии, что живым и здоровым пробился с группой офицеров и начальник штаба противовоздушной обороны фронта Валентин Антонович Пеньковский. Многие из этих товарищей находятся здесь же, в Ахтырке. Я не утерпел и помчался к ним. Нашел их во дворе школы. Все подтянутые, одеты по форме, со свойственной старым кадровым командирам тщательностью. Лишь порванные осколками обмундирования и марлевые повязки на ранах напоминали, что люди прошли через настоящее пекло. 27 сентября я приехал в лес западнее Лебедина. Здесь находился штаб 1-й гвардейской стрелковой дивизии, недавно переброшенный к нам с Западного фронта. Это славное соединение с непрерывными боями прошло от самой границы до Смоленска. Несколько раз фашисты окружали 100-ю дивизию, как ее называли раньше, но всякий раз она вырывалась из кольца и продолжала громить врага с прежним успехом. Командовал ею генерал-майор Руссиянов, показавший себя искусным тактиком, великолепным мастером маневра. Неудивительно, что дивизия возглавила список первых гвардейских соединений. Мне было известно, что дивизия Руссиянова с 21 сентября участвовала вместе с частями 2-го кавалерийского корпуса в контрударе против ромнинской группировки Гудериана. Атаки этих войск сковали значительные силы противника, и этим облегчили положение наших окруженных армий. Первая гвардейская, только что получившая необстрелянное пополнение, понесла серьезные потери. Мне предстояло выяснить их причины и определить, способна ли дивизия дальше вести активные боевые действия. Рустиянова я нашел уже ночью в хате, освещенной керосиновой лампой. С любопытством смотрел я на человека, о котором уже ходили легенды. Крепко сложенный, коренастый, с крупными чертами лица. Светлые, гладко зачесанные волосы открывали высокий лоб. На наглухо застегнутом, повидавшем виды кителе, поблескивали ордена Ленина и Красного Знамени. Ивану Никитичу Рустиянову шел 42-й год. Это был опытный, закаленный воин. Я знал, что ему присущи лучшие командирские качества. Широта и доброта души, непоколебимая воля, непритязательность к удобствам, неистощимое трудолюбие, настойчивость, глубокое сознание долга, неиссякаемая энергия. Были, конечно, у него и недостатки. Говорили, что он беспредельно властен и излишне резок. Но подчиненные и за это любили его. Наш командир поблажек не дает, у него каждый службу знает. Мы познакомились, разговорились. Я объяснил, что командование интересуется, почему первая гвардейская понесла такие потери под Ромнами. Теребя пальцами густые брови, генерал грустно улыбнулся. А вы знаете, как мы вступали в бой? Ведь перед тем, как нас перебросили сюда, мы только что получили пополнение. Новые бойцы и командиры люди не обстреляны, да и подучиться как следует не успели. И вот их сразу послали в дело. Выгрузились из вагонов, совершили 100-километровый марш и сходу, не получив ни часу передышки, в бой против вражеских танков и мотопехоты. Даже артиллерию подтянуть не было времени. И все-таки мы крепко потрепали врага, потеснили его. Конечно, недешево нам это стоило. Генерал помолчал. Сейчас другое дело. Вчерашние новобранцы многому научились, стали настоящими солдатами. Получили мы немного автоматов и пулеметов, а то ведь с одними винтовками воевали. Дивизия готова выполнить любую задачу. Утром мы побывали на участке обороны одного из стрелковых полков. Он произвел на меня отличное впечатление. Не успели мы покинуть окопы, как противник открыл ураганный артиллерийский огонь. В воздухе появились самолеты, завыли сирены пикирующих бомбардировщиков. На артиллерийские позиции посыпались бомбы. Столбы дыма и пламени, грохот. Это было уже знакомо, и все же сжималось сердце от тревоги. Уцелеет ли кто-нибудь в этом пекле? Но что это? В глухие взрывы вплетаются частые хлопки. Артиллеристы-зенитчики не прекращают стрельбы. Вот уже 3 самолета факелами падают на землю. Остальные взмыли вверх, разметались в разные стороны. «Молодцы, зенитчики!» — не удержался я. «Действует как положено», — спокойно отозвался Рустиянов. «Но сейчас фашисты пойдут в атаку». И действительно, со стороны села Синевка усилился гром орудий и минометов. Из-за стены разрывов послышались треск пулеметных очередей и рокот танковых моторов. Земля под ногами вздрагивала. «Началось», — мрачно констатировал Рустиянов. Появился командир полка, доложил. «Свыше 30 танков, и до полка мотопехоты атакуют наши позиции». Говорил он спокойно, на лице офицера не дрогнул ни один мускул. «Да, люди здесь ко всему привычны». «Как у соседей?» — спросил командир дивизии. «Такая же картина». Рустиянов по телефону связался с начальником штаба полковником Кощеевым, долго расспрашивал его об обстановке на других участках дивизии. Повернувшись в мою сторону, он пояснил. «Ни на одном участке фашистам не удалось пока ворваться на наши позиции». И крикнул в трубку. «Следите за ходом боя, сейчас выезжаю к вам». Командир полка доложил, что атака отбита с большими потерями для противника. Мы с Рустияновым поехали на командный пункт дивизии. Здесь уже были получены сведения от правого соседа кавалерийского корпуса, в полосе которого противник как впоследствии выяснилось, нанес главный удар. 9-я танковая и 25-я моторизованные дивизии Гудериана устремились вдоль дороги, ведущей от Синевки на Штеповку. Перевес в силах был на стороне врага. Фронт 5-й кавдивизии был прорван, и фашистские колонны устремились по шоссе на Васильевку, где стоял штаб 2-го кавалерийского корпуса. В полдень передовые фашистские танки начали в упор расстреливать штабные машины. Бойцы и командиры штаба во главе с командиром корпуса генералом Беловым и начальником штаба полковником Грицовым заняли круговую оборону. Положение было отчаянным. Стоило танкам дружно двинуться в атаку, от штаба остались бы щепки. Но фашисты проявили нерешительность. Потеряв 3 головных танка, они отошли и начали издали обстреливать штаб. В это время подошла следовавшая по шоссе к линии фронта 1-я танковая бригада. Ее командир, полковник Хасин, услышав шум, примчался на танке к штабу. Белов приказал ему развернуть бригаду и сходу ударить по фашистам. У противника 50 танков, у Хасина почти вдвое меньше. Но бригада развернулась и пошла в атаку. Вражеские танки двинулись навстречу. Завязался ожесточенный бой. Очевидцы рассказывали, как 2 наших горящие 34-ки носились по полю боя, давя противотанковые расчеты и стреляя по вражеским машинам. Это действовали экипажи сержантов Криворотова и Шашло. 5 коммунистов и 3 комсомольца не покинули пылающие танки, пока оставались снаряды. За подвиги, проявленные в этом бою, Михаил Павлович Криворотов и Тимофей Павлович Шашло были удостоены звания Героя Советского Союза. Первая стычка окончилась в пользу 1-й танковой бригады. Противник был отброшен. Штаб корпуса отошел в безопасное место. Но через 2 часа враг подтянул новые силы и опять начал теснить наши части. Продвижение противника грозило серьезными последствиями. Гитлеровцы угрожали выходом в тыл нашей 9-й кавалерийской дивизии, которая оборонялась к западу от Штеповки. Белов приказал Хасину задержать врага. К этому времени противник занял Штеповку, и Хасин решил атаковать его моторизованную колонну, которая проходила через поселок. Командир бригады рассчитывал отбить Штеповку и тем открыть пути отхода кавалеристам. Эту задачу он поставил отряду танков, который возглавил начальник штаба бригады полковник Даев. День был теплый и солнечный. Когда танки поднялись на пригорок, колонны противника стали видны как на ладони. Даев приказал открыть по ним огонь. На дороге началась паника. Машины сходили с дороги и растекались, словно муравьи по полю. Даев повел свой отряд в атаку. Увидев мчащиеся советские танки, фашисты на ходу соскакивали с машин и разбегались, куда глаза глядят. Но у села Мироновщина, южнее Штеповки, враг успел закрепиться и оказал отчаянное сопротивление. Тогда Даев бросил часть сил в обход. Вражеский гарнизон не выдержал и поспешно отошел в Штеповку, где заняли оборону главные силы 25-й моторизованной дивизии немцев. Завязался бой за поселок. За дальнейшими событиями я следил уже из штаба 21-й армии, куда был вызван 29 сентября. Здесь стало известно, что на кавалерийский корпус Белова наступали 9-я и 16-я танковые, 10-я и 25-я моторизованные дивизии группы Гудериана. Однако, несмотря на столь большие силы, противнику не удалось нанести поражение кавалеристам. 5-я кавалерийская дивизия генерала Баранова, умело маневрируя, отскочила на десятых километров и в упорных боях задержала противника. А 9-я кавдивизия генерала Бычковского внезапной ночной атакой пробилась к своим и включилась в бои за Штеповку, которая неоднократно переходила из рук в руки. Выполняя приказ маршала Тимошенко, командующий 21-й и 40-й армиями, настойчиво добивались ликвидации прорыва. В боях здесь участвовали кавкорпус Белова и только что прибывшая из резерва ставки 1-я гвардейская мотострелковая дивизия полковника Лизюкова. 1 октября с востока и с севера Штеповку атаковали части 9-й кавалерийской и 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, а танковая бригада полковника Хасина направилась в обход с юго-запада. К середине дня гвардейцы Лизюкова были остановлены на ближних подступах к поселку. Тогда Белов двинул свой резерв, 5-ю кавалерийскую дивизию. Спешенные конники поддержали гвардейцев. Когда бой переместился на северо-восточную и северную окраины поселка, танки полковника Хасина ворвались с юго-запада, а с юго-востока в конном строю кавалерийский полк майора Высоцкого. Конники лихо работали клинками. Зажатые со всех сторон фашисты вначале сопротивлялись, а потом побежали из поселка. Накануне прошел дождь, машины гитлеровцев буксовали, увязая в грязи, а по дороге уже мчались, сверкая обнаженными шашками, советские кавалеристы. Фашисты оставляли застрявшую технику и удирали. Конники Белова неотступно преследовали их. За несколько дней наши войска освободили 20 сел, захватили 150 орудий, 5 минометных батарей и много другого вооружения. Около 8 тысяч трупов, более 1000 грузовых автомашин, 500 мотоциклов, 2000 немецких лошадей и тяжеловозов оставили фашисты на пути своего бегства. Дело под Штеповкой на фоне общей тяжелой обстановки прозвучало особенно громко и доставило нашим бойцам и командирам огромную радость. Возрожденный Юго-Западный фронт показал, что он может громить врага. Мне приказано выехать в штаб фронта, который находился в Харькове. По дороге я обратил внимание, что в тылу у нас почти не осталось войск. Все брошено к линии фронта. Большая часть оборонительных работ велась населением. Лишь на подступах к Харькову на строительстве укреплений можно было кое-где увидеть людей в солдатских шинелях. Фронтовое управление было разбросано по всему городу. Мне повезло. Попался знакомый командир из управления связи. Ну, а лучше связистов, дислокацию фронтового аппарата никто не знает. Офицер сказал, что военный совет и все основные отделы штаба разместились в пригороде на обкомовских дачах. И вот я у начальника штаба фронта, генерал-майора Александра Петровича Покровского. Я знал его еще по совместной учебе в Академии Генерального штаба. Этот весьма эрудированный в военном деле человек держался всегда спокойно, говорил тихо, немногословно и, может быть, поэтому казался несколько замкнутым, суховатым. Когда я вошел к Александру Петровичу, он оторвался от карты, взглянул на меня усталыми глазами. Я доложил, что после выхода из окружения находился в 21-й армии, выполняя задание маршала Тимошенко. Теперь хочу узнать о своей дальнейшей судьбе. Начальник штаба выслушал меня и тихо спросил: «Все? Все, товарищ генерал. А теперь идите к маршалу, пусть он решает, где вам дальше работать». И Покровский снова склонился над картой. Вскоре я убедился, что мой новый начальник – интеллигентный, умный, уравновешенный и отзывчивый человек. Окажущаяся на первый взгляд сухость объяснялась его беспредельной увлеченностью работой. И днем, и ночью можно было увидеть Александра Петровича, склонившимся над картой. Иду к маршалу Тимошенко, возглавившему теперь Юго-Западный фронт. Семен Константинович, стройный, сухощавый, поднялся из-за стола, поздоровался и сразу стал расспрашивать о подробностях действий войск при выходе из окружения. Потом маршал сказал, что намерен оставить меня работать в штабе фронта. «Люди нам вот как сейчас нужны», и он дополнил свои слова красноречивым жестом. Семен Константинович попросил детально рассказать о состоянии и работоспособности штаба 21-й армии, о войсках, в которых мне довелось побывать. Особенно долго расспрашивал он о дивизии Руссиянова. Когда я доложил объяснение командира дивизии о причинах серьезных потерь, которые понесло соединение в районе Ромн, маршал поморщился. Командовать надо лучше, а он объективные причины ищет. Я не понял тогда, почему Семен Константинович так сердится на Руссиянова. Узнал это потом, когда мне в руки попала телеграмма Сталина, в которой говорилось. Неправильным было решение, что после 100-километрового перехода не дали бойцам передохнуть и оправиться, и бросили их с бою сходу. При таких неправильных методах ввода частей в бой можно провалить любую первоклассную дивизию. Упрек был, конечно, малоприятным для маршала. Но что было делать? На огромном фронте перед войсками Гудериана оказались всего лишь две кавалерийские дивизии генерала Белова. А ведь нужно было не только задержать противника, но и немедленно наносить удар навстречу прорывающимся из окружения войскам. Во всяком случае, если это обстоятельство и не совсем оправдывало поспешный ввод гвардейцев, то в какой-то мере объясняло решение командования фронта. Маршал приказал мне быстро входить в курс дела и готовиться заменить генерал-майора Штромберга на посту начальника оперативного отдела фронта. Штромберг должен был уехать в распоряжение Ставки. Обрадованный тем, что остаюсь на Юго-Западном фронте и снова могу заняться уже знакомым мне делом, я поспешил в оперативный отдел.